А это был я в Швейцарии. Я выстроился и думаю, пойду в наше посольство, приглашу, пусть хоть формально разрежут ленточку. Прихожу, а там они водку пьют. То Масол, Кравчук, Азаров. Ну, они привезли эту, повод привезли такой бронзовый доску, що в этом здании в 18-му році в цьому будинку було посольство Української Народної Республіки. Ну, праздновали. Я говорю, може хто-то пойде, откроет виставку мою. Ну, вони не мали к этому отношения. Я привез ее в Швейцарию, в Берн. Это было лет 5 назад. И Азаров согласился. Это Азаров. Это библиотека Кархаз. Что я туда согласился, бо эта библиотека, просто я должен был перерыть эту библиотеку. Там старая дева, она говорит, ройся, Николай, твоя книга ложи на место. Не выписывать и брать, бо я там не знаю, что у них есть, а чего нету. Я ходил по стеллажам и все фотографировал. Понятно, да? 40 дней я там провел, все доступ прекрасный, знаешь. То есть я собирал вот это везде, я на это нацелил. Это его сказать, красиво. Понятно, да? А це який наш предвиборний кампанії? Еліца, видиш, який інтелект? Це 32-й год Гітлер з виборцями своїми. Подивись, як Еліца. Очень специфічно. Не говорять тебе, в ніякій аналогії. Бач, ну, нема ніякого інтелекту. Тобто, це компенсант. Це каже, що Янукович дуже допомагав чоловік. Він був на виставці. Это кадат береговой. Это я нет, вам так. А кто это береговой? А? И у меня были все космонавты, Терешко, я был за рубежом. У меня есть фотографии давно, и их куча, но я не мог. Хотя я так взял вот пашку там, просто так. Мне они не упорядочены. Это Соломенцев. Это главарь партийно контрольная комиссия про ЦК КПСС. Это перед ехать за рубежом, это я ему показываю. Смотри, какой вид туповатый. Кто? Шатун? Не, да, это Шатун. Это Шатун. Это главарь, это Соломенцев. Это глава партийной контрольной комиссии про ЦК КПСС. Это была. Но президента не было. Так складывается. Это в Австралии, это всемирная выставка. Как одеты? Вот я приехал, скажу, да, какие красивые, ради сравнить с видом нашего сценера, да, какой я. Это выставка, я рассказывал ему, это первая выставка после развала Союза о коммунистическом терроре истории. Вот это я прошел, потом я усилил, в Украинском доме была неделя, валили люди. Это, а, я видел. Это то, да, но там, скажем, есть вот там письмо о задачах Норкомюста в условиях НЕПа. Там все, программа процессу 30-е годы, там все уже есть. Хотя она не броская. Это надо и Ленин заканчивает и начинает ее. Показывает только под расписку. Пусть кто угодно, ну, дабы не проболтаться перед врагами. Это ведущее письмо, которое поясняет, что все процессы 30-е годы, организатором был Ленин, а не Сталин. Понятно, да? То есть Сталин это пустые ворота, куда все лупят мячи, не трогая Симоненко, но Симоненко это такой, наименее талантливый коммунист, он только отвлекает. Он еще может стать демократичным, а истинный в тени. Поэтому трактовка сталинизма – это ложь. Очень гениально, это придумала комиссия Поспелова. Все время валить о сталинизме. И говорит об этом из грамоты Лукьяненко. Я 16 лет ему говорю, что ты работаешь на КПСС. В твоих книгах нигде нет критики марксистско-ленинской идеологии, которая преследует 85% населения собственников, все крестьяне собственники, они враги потенциальной советской власти, они не хотят идти в общину, колхоз. Но они говорят, они не понимают, что они все работали на коммунистическую систему, которая в переодетом виде сейчас омолодилась. Понятно, да? Это в Германии, да, какие мощные, это там, где был побежден еще молодой этот наш Замбирского. Ну, он живой сейчас, вот он недавно при вручении, на открытии, ну, когда Янукович стал президентом, он Авдеевский. А это давно, это лет, я не знаю, лет 40, наверное, это Дрездене. Это там, где Наполеон был разбит. Это музей, який може. Та там взяв. Тому що то спорим, якою кончаю молитися і читаю книги. Іначе братику Кришка, от і я, Цівщин. Це я в Австралії. Це в Ізраїлі, це на виставці. Кеніка, яка інтересна. Да? Це був я в Ейлаті 2 роки назад. І в прошлому році був в Ізраїлі. Це в Мексиці, які кашля, ці кактуси. А це приїхав, не знаю, в 70-каком-то году в Америку, и смотрю, ё-моё, у нас ничего нет, а там завалено здесь, и никого нету. Никого, и никому не нужно. Загнивающий капитализм, это поражало меня. Представляешь ты, Ляника? Да сейчас оно ничего, а тогда это было потрясение, это нельзя было никому даже показывать. Это я так понабирал бы, это комар, я хорошо, здесь золото, и сидит это. Это охота, это я набил рыбы, это там в Днепру дальше. Это один из космонавтов, даже не помню, записал. Это на день рождения, это поет Мосик Сервинска. Он у меня всегда раскрепощался. Это президент Латвии, вот они приглашают жену у меня в Ригу, но нет желания. Это в Греции. Это жена Бухарина, что жива. Это вот миниатюра шедевр СССР, это 4 года был в Торонто. То. Я говорю, что у меня людей масса прошло. Это в Париже, я говорил, ЮНЕСКО. Это в Даллас я выступаю в городском управлении, где был Буш старший, в ихнем, знаешь, я, это, да, он там в Даллас, может быть, да. Это я, вот, это в Далласе, это в Далласе, в городском управлении, это я пришел, выставка была, и я, запросили меня, это, вот, в Даллас, это на улице где-то. Это в Мексике, это пирамида гигантская где-то. Это в Харькове была выставка моя, вот это по террору и по голоду, в Академии художеств. А там была кулинарная книга Голодомора? Не, я не помню. Да, была, черная, да. Была, да, в торце стояла. Да, моя была и она была. Но мои документы были. Это знаменитого, это сын Кропоткина, он живет в Германии, это пришло на мою выставку. Это легендарный ее отец Корбот. А вот это береговой. Вот он, Николай Сергеевич, 80-й год. Это он Януковича спас. Вот, ну, у него были проблемы. Приятный дядь, вот сошел сюда, говорит, Николай, тебя выпить нет. Так вот сейчас вот нет, просто случайно. Он очень любовный. Он космонавт, да? Да, любовно. Это покровитель Януковича. А это, вот это, что в журнале, у меня на родине, я даже не знаю, женщина взяла, напечатала и начала распространять. Вот это самое сильное о голоде. Она документована, выражение, ну, как Гитлера, это убивать, прямо конкретно убивать. Это президент Мирослав, а это было, это случайно. Вот это мемориал по голоду, все надписи внутри. Так, доктринальные надписи, призыв убивать людей, это мои. И на граните призыв убивать, люди ходят по них, это мои. Хотя тут написано, что это дело институт национальной памяти, а здесь меня нету. Но все надписи мои, там ни одной их не надписи нет. Это все мое. Вы сами делали или... Не, я, ну, кто знает, что я знаю, те и брали у меня. Они, понятно, да? Ну. А это легендарный человек, это Иван Петрович Кавалерица. В Святогорске стоит гигантская 70 и сколько метров его скульптура Артем. Это дома, мы водку пьем. Это очень давно. Это с фильма, у меня есть 3 кассеты его. А это он уходя, мы выпили, я говорю, дайте автограф, у меня целая стена поэзии. И он взял Симоненко и открыл, так перелистал, нашел. «Відій, де в море підлий і лукаве, холуйство у минувшину спливе, і той ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе». Він написав 68-й год. «Вам, Микола, ці зустрічатимуться в житті ще не раз, тож тримайте спокій». Понимаєш, щоб не виловили. Каже, закройся і молча все мотай на ус. А це теж цікаво було. Він в Лошинському уряді з Юлісом Фучко зустрічався. Він похоронений тут у Києві, це закарпатський поет. Це йому дав вірші свої, я взяв багато віршів свою книгу, надрукував. Я звичайно, я у Жорбужбу, головне в Рогомбласті, не свої вірші. Я кажу, твоя мать, як же ти покрав? Він би винув отакі дві фотографії, це розірвав. От. І написав: ми колись адристимо душею і пломанистами, щоб він приніс карповий вінок на мій горбок. Ну, такий тюрмейський дієт, я не знаю скільки, дуже в концлагері. Потім ми сказали, напиши слово великому Сталіну до коранського народу. Він написав, його випустили. Понимаєте? Свінкою порився в Рейва. Я в Закарпатті знав всіх художників, письменників. А це кавалеріця написав. З великою повагою, любов'ю. А це легендарний. Він кінорежисер, ну, скульптор, це могутній. Це вже це символ. Це в Австралії десь яке красиве фото. Це в селі у нас. Це таке клаже, заброшене вже село. Все. Але це сильно. Це на музеї таке Україна, це кошмар. Понимаєте? Це моя мати. Покійна вже. Це ця корова вигнала, і це на кладбище отримує. Заброшене, знаєш таке? Це в Греції. Це посол наш. От. А це сумасшедша жінка, це придана національно, оце нам видає журнали, а це з Франції, ведучий слідчий. Так, а ця звідки? Україна. Вона живе в Греції, вона сама українка. Вона з Львова, але там вийшла заміж. Оце вона робить роботу равною міністерству. Всі ці виставки, зв'язки за кордоном, з світом, оце вона Кембридж, це мене розсилає. Понимаєш ти? Галина Маслюк, а це наш посол в Греції, і зараз він там. Це президент Мальти, жінка, це був на виступі. Це Драж, це теж день народження, це в Рублівській. Це я йому сказав, що Союз розвалиться, він каже, коли? Я кажу, через 5 років, а він розвалився через 3 роки. Він каже, це геній, ну, знаєте. А це 2 дні, це я перебирав, ну, на дачу звожу, і колись у нас Чуприн був. Давидзон і Чуприн. Це був видатний, один лучший фотограф на Україні. Я це взяв, він дав мені фотографії, десь, дівчата красиві. Я позвонив йому позавчора, а жінка каже, він умер. Ну, в прошлому году. Я їй ще сказав, кажу, ви замок не вимайте з дверей, бо то замок, який він скопірував із кабінета Герінга. Ну, ти должен знати, скільки раз вперед повернути і назад, і відкривається він. Не треба ні ключа, нічого. Вона каже, спасіба, ми його вийняли. Кажу, ні, то замок не має ціни. Ну, Герінга. Його батьки з війни привіз, відкрутили у кабінеті, а він його сюди поставив. Понимаєш? Так оце печаль, видиш, яка? Це знімав деякого молодий. А це я на юге, от, це ніхто так не вгадає. Тисячі кілометрів до Москви, десятки тисяч. Це на юге Австралії. На юге. Це теж там.